Глава 59. Марк. «Ну как?» Ника выходит из примерочной кабинки и демонстрирует легкое белое платье на тонких бретельках. «Вау!» Я встаю и быстро подхожу к ней. Ее образ получился таким невинным и одновременно притягательным, что у меня впервые в жизни не хватает слов, чтобы сделать девушке комплимент. «Ты просто...» Еще как назло в голову лезут неуместные сравнения с невестой. Она и правда выглядит как новобрачная. Свежая, милая и немного стеснительная. «Малышка, выглядишь супер!» В голосе Кости слышится неподдельное восхищение. Удивленно смотрю на друга. Он и правда последнее время не перестает меня удивлять. Ведь за все годы, что я его знаю, я успела убедиться, Костя и романтика противоположные прямые, которые никогда не пересекаются. Он же обычно девушкам после секса такси заказывает. Никаких тебе «останься на ночь» или «кофе в постель». А тут... Сейчас Костян смотрит на Нику с совершенно глупой улыбкой. Охренеть! Если он не притворяется, чтобы перетянуть ее внимание на себя, то, пожалуй, я могу сказать, что видел все в своей жизни. «Ну что, подходит?» К нам обращается вежливая консультант бутика, которая то и дело стреляет глазами то на меня, то на Костю, то на Нику. Да уж, наши отношения явно не вписываются в привычную для нее картину жизни. «Да», тут же киваю на ее вопрос я. «И это тоже мы возьмем». Показываю на гору сексуального нижнего белья для моей... то есть нашей, красавицы. «Хорошо», — улыбается девушка и уже хочет отнести вещи на кассу, но я задерживаю ее. «В платье девушка хочет пойти». «Поняла вас». Консультант не смотрит мне в глаза и отчего-то слегка краснеет, когда я к ней обращаюсь. Она довольно приятная, и я уверен, раньше мне бы обязательно захотелось бы с ней пофлиртовать. Но сейчас... с удивлением понимаю, что не испытываю ни малейшего желания сделать это. Мы с Костей расплачиваемся и относим вещи в машину, а потом едем в популярный и очень уютный итальянский ресторанчик, заказываем всего понемногу. Меня приятно удивляет, что Ника отлично разбирается в изысканных винах и вообще, кажется, чувствует себя тут как в своей тарелке. Который раз с сожалением думаю о том, что я о ней почти ничего не знаю. А Ника рассказывает о себе мало и неохотно. «А где ты пробовала это вино?» С напускной легкостью спрашивает ее Костя. «Папа прошлым летом возил меня в Рим. Там и...» Начинает Ника, но тут же замолкает. И между нами повисает неловкая пауза. «А чем твой папа занимается?» Спрашиваю я. «Он бизнесмен». Коротко отвечает она, оставляя от себя тарелку с равиоли. «Вы с ним в хороших отношениях?» Продолжает вопросы Костя. «Нет, не очень». Ника вздыхает и задумчиво смотрит куда-то вдаль. «А что случилось?» Интересуюсь я. «Мы поссорились». Ника снова не смотрит нам в глаза. Наверное, ей просто не очень хочется об этом говорить. Жаль, а я бы послушал. «Сожалею об этом», отзывается Костя. Тут Ника переводит на нас свой странный, очень напряженный взгляд. «Правда?» Она говорит, будто с вызовом, обращаясь сразу к нам обоим. «Правда сожалеете?» Мы с Костей переглядываемся и пожимаем плечами. Это было неожиданно. Ника говорит так, будто каким-то странным образом винит нас в случившемся с ее отцом. «Конечно!» Поддерживаю беседу я. «Нам очень жаль, что у тебя с твоей семьей не все гладко». «А, ладно», — внезапно громко говорит она, перебивая меня. «Можно мне еще вина?» Я наливаю ей в бокал на 1/3, но Ника забирает у меня бутылку и выливает все до краев, а потом выпивает красную жидкость почти залпом. Наша непринужденная атмосфера становится более тяжелой. «Ну что?» — она вытирает рот салфеткой. «Какой еще у нас культурный минимум на сегодня?» Ее милые глаза горят странным, опасным блеском, но я стараюсь отогнать неприятные ощущения. «Прокатимся на яхте?» Предлагаю ей я. Ника кивает и больше ничего не говорит. «Можно счет, пожалуйста?» Костя подзывает официанта. Пока он расплачивается, я нахожу ее ладонь под столом и нежно пожимаю. Ника вздрагивает, а потом внимательно смотрит на меня. «Все хорошо, малышка?» – спрашиваю я, заглядывая в ее ясные глаза. «Все отлично!» Она ослепительно улыбается мне, но ее улыбка кажется мне натянутой. Не знаю, какая муха ее укусила, но мысленно обещаю себе, что приложу все усилия, чтобы исправить ее настроение.